Осколки вечерни. Двор сверкает снегом. Деревья сверкают звездами инея. По вечернему небу плывут облака. Горбач смотрит на них, пряча подбородок в шарф, а замерзшие пальцы в карманы. Примерзнув к скамейке, он встает и ходит кругами, но очень маленькими. Каждый шаг разрушает голубую гладкость снежного поля, и, жалея ее, он пытается наступать в собственные следы. Ворона ковыляет за ним, толстая в зимней шубе, и безнадежно ищет землю, исчезнувшую под слоем мокрого холода. Это ее первая зима. Она прыгает боком, подозрительная и смущенная, и проверяет свои подозрения о конце света, расковыривая клювом белое, заслонившее землю. Горбач дышит в замерзшие пальцы. Синие тени удлиняются, двор темнеет, облака бегут под туманной луной. Уши горбача горят, незащищенные шапкой. Он чихает. Вороне надоедает гулять. Она взлетает ему на плечо и застывает, спрятав клюв в нагрудных перьях, так же, как он прячет подбородок в шарф. Они сидят тихо. Ворона и человек. Спящий мир превратил их в статуи. Звонок к ужину разбивает тишину. Мокроволосый македонский выбегает из ванной комнаты, на ходу вытирая лицо. Черный на лестнице первого этажа загибает пальцы, отсчитывая минуты до того, как спальня опустеет, чтобы войти незамеченным. Курильщик ползет к своей коляске. Табаки на подоконнике удивленно вертит головой, не веря, что мог быть застигнут врасплох приглашением в столовую. Горбач входит в пустую спальню, устраивает на жердочке на нету и садится на батарею. Разбросанные вещи говорят, что на ужин уезжали в спешке. Горбач сидит, не снимая куртки, и с его ботинок медленно натекает лужа. В столовой табаки выкладывает из морковных кусочков узоры на скатерти. Курильщик задремывает над чашкой с чаем. «Все разбежались и прячутся по углам», — говорит сфинкс слепому. «Мертвая зона, а не комната. Страшно в ней сидеть». «Чуткие, как кошки», — отвечает слепой, улыбаясь. «Пока в комнате нехороший запах». Курильщик просыпается и прислушивается к ним, но они замолкают. Стулья черного и горбача пустуют. «Ладно», — говорит табаки жуя, — «я все понял. Но кто мне скажет, где Лэри? Вон его логи все на местах». Фазан Джин, ероша волосы, пишет письмо своему младшему брату, обитающему в наружности. В классе пусто, из спальни доносится приглушенный звук телевизора. Джин невольно прислушивается, опускает голову и дописывает фразу. «Я убедился в том, что все женщины одинаковы. Даже лучшие из них не знают, что такое дисциплина». «Я проведу ее сегодня, только чуть-чуть погодя, слышишь?» Лэри крутится вокруг горбача, терзая подбородок. «Это очень важно для меня. Представить ее, познакомить». «Давно пора», — говорит горбач, думая, что совсем не хочет, чтобы кого-то приводили. Но если он этого не хочет, то почему говорит «давно пора»? «С тебя натекло». Лэри ждет продолжения. Должен же горбач сказать что-то еще. Как-то подбодрить его, что-то посоветовать. Но горбач молчит. «Она славная». Лэри опять ждет. «Да». Горбач отрывает ноги от пола и смотрит на подсыхающую лужу. «Я все слышу, Лэри. Она славная. Я слышу». «Как ты думаешь, она им понравится? Они ее не прогонят? Я бы им не простил». «Но ты ведь не думаешь...» Горбач ничего не думает. Ни о Лэри, ни о его подружке. «У нас с ней любовь», — жалобно говорит Лэри. «Настоящая, почти как в кино. Она меня ждет иногда прямо часами». «Любовь — это круто», — бормочет Горбач. Он слезает с батареи и проходит через комнату, слыша, как Лэри крадется следом. «Погоди, куда ты ушел? Я как раз хотел тебя попросить». В ванной комнате он задвигает щеколду и начинает раздеваться. Шаги Лэри замирают перед дверью. «А когда ты выйдешь?» «Завтра утром!» — кричит горбач и пускает воду в душе. «Ты не моешься!» — скулит Лэри. «Ты не взял ничего, я же видел! Ты просто прячешься от меня. Выходи, а? Так нечестно. Горбач. Лэри уже не было. Устал ждать и ушел. Наверное, я нехорошо повел себя с ним. Лорда тоже не было. Я хотел залезть к себе наверх, но увидел, что там опять лежит черный. Я часто думал, почему все лезут на мое место, а не к Лэри. Ведь у него все то же самое, только с другой стороны. Но никто никогда не влезал туда, кроме него самого. Я так и никогда и не понял, почему. Я сел рядом с курильщиком. Табаки со стуком сосал леденец. «Как можно столько сидеть в снегу? Все это кончится бронхитом!» Черный вдруг соскочил с моей кровати. Посмотрел как-то странно и лег к себе, лицом в стену. Сразу подумалось о стихах. Я их точно стер. Обычно старался стирать. Я почувствовал, что краснею. Я действительно стирал их почти всегда. Только изредка забывал, оставлял на стене. И почему-то именно в эти дни кто-нибудь туда обязательно влезал и часами валялся на моем месте, пока я потел внизу, стыдясь и надеясь, что, может, этот кто-то ничего не заметил. Захотелось поскорее проверить, есть ли на стене что-нибудь, но если было и черный прочел, то он понял бы, что это я проверяю, и стало бы совсем стыдно. Спать расхотелось, а для придумок время еще не пришло. Придумки на ночь, заслонка от страха. У меня звездная болезнь, она просыпается ночью. От нее не помогают придумки. Это вообще-то стыдная вещь. Они приходят сами. Почти одинаковые, и не поверишь даже, что можно их себе так и представлять год за годом. Там везде я и еще кто-то. Сначала всегда отец. Когда я был поменьше, это был только отец. Потом стали появляться другие, но начиналось все с отца. Мы встречались с ним, он и я, уже взрослый, а где и как, всегда бывало по-разному. Когда я был маленький, то вечно умирал, а он приходил и говорил, что любит и сожалеет, и объяснял, почему его не было раньше. Все очень слезливо, как в дамском романе, или даже хуже. Он бывал разный каждую неделю, мой придумышный отец. Менялись лицо и фигура, смотря какой фильм я только что видел и чем была забита моя голова. Он говорил обычно одно и то же, хотя и немного разными словами, и вел себя одинаково. Я тоже говорил одно и то же, или почти одно и то же. А потом, со временем, стали приходить другие вещи. Люди, разные люди и места. И я сам менялся, делаясь вовсе не собой. Чем дальше от себя, тем интереснее. Иногда я бывал стариком, который жил на барже совсем один, спасал утопляемых собак и рассказывал им свои истории. Он был немного не в себе, этот старик, но, в общем-то, конечно, он был очень даже похож на меня. Старик был одной из лучших придумок, но были и другие. Со мной случалось разное. Иногда я рассказывал об этом случайным людям, или своим женам, если был женат, или самому себе. Главное было представить место и себя в нем. Это могла быть улица, комната или машина, но надо было представлять по-настоящему. Вместе с тем, что за окнами... Вместе со всеми мелочами, которые лежат там и тут, с погодой и с запахами. Чем лучше представлялось все это, чем лучше получалась придумка, тем лучше я засыпал. Иногда сон приходил даже раньше, чем я успевал представить все до конца, и тогда, на следующую ночь, можно было представлять то же самое опять. Я уже знал, что флейта притягивает вечера, холодные и туманные, в чужих городах. Суета и шум внизу, где не спят, поезда. Вой собак далеко в наружности, развалины и пустынные улицы. А иногда не притягивается ничего. Так долго, что решаешь, вот и все, ты вырос из этого. Но когда нет ничего, трудно заснуть. Тогда мысли от смерти, холодные мурашки по телу и задыхаешься от страха, а внизу храпят, и ты не нужен никому, ты совсем один. И через потолок начинают просвечивать звезды, как будто кто-то смотрит холодными глазами. Это и есть звездная болезнь. Когда она приходит, уже ничего не придумаешь и не представишь. Никуда от нее не спрячешься, потому что страх уже в тебе, а он сильнее любых придумок. Последнее средство — разбудить кого-то. Те, кого будет, злятся, как черти, но они рядом. А когда рядом есть кто-то живой, глаза звезд затухают, и кто-то, кто уже тянулся к краю одеяла, чтобы схватить его, убирает когти и прячется до следующего раза. Я подманивал придумки каждый вечер, пробовал и сейчас, как обычно, но из-за черного и стихов, а может, из-за того, о чем он говорил еще перед стихами, ничего не получилось. Не помогла даже белая снежность двора, которую я собирал в себя по снежинке. всю сверкающую белость снежной земли. Я ходил и сидел в ней, чтобы не потерять что-то, но потерял, как только вернулся. Заманить это обратно я уже не мог. Я сменил воду на нети и газеты под ее насестом. Пришел Лэри, повертелся вокруг и убежал. Наверное, за своей подружкой, о которой говорил. Я так и подумал и сразу забыл, а он и вправду привел ее. Девчонка как девчонка, худющая, бледная. «Это спица», — сказал он. «Познакомьтесь, она вяжет шикарные свитера, очень шикарные. Я сам видал парочку, они прямо на расхват, здорово, а?» И уставился на меня. Я должен был заговорить с ней по-дружески, как обещал ему, но не смог. Может, надо было уточнить что-нибудь насчет свитеров? Какие нитки она предпочитает или какой номер спиц? Может бы, ее это развеселило? Мы поболтали бы, как две кумушки, и Лэри был бы счастлив. Но он себе наверняка что-то в этом роде и представлял. И плевать, что я не выношу, когда при посторонних упоминают о том, что я вижу. Что я миллион раз об этом говорил. Он думал только о себе и своей девчонке. Сказал про свитера и начал мне подмигивать. «О, свитера!» — проворковал Табаки. «С узорчиками или без?» И они прекрасно обошлись без меня. Табаки болтал, курильщик изо всех сил улыбался. Спица мило краснела и даже пару раз хихикнула. «Симпатичная», — сказал курильщик, когда Лэри очень довольна и сейчас вместе со своей скелетиной. И ходит. «Только пусть не думает, что мы не поняли, почему она спица», — фыркнул Табаки. «Вы видели ее ноги? Это же не ноги, это именно что вязальные спицы». «Бедняга Лэри! Из нее и словечко не выжилось, несмотря на все мои старания». Курильщик выразительно уставился на ноги Табаки. Чуть погодя вернулся лорд. Влез на кровать, сел рядом, и на меня повеяло жаром от его лица. «Что стряслось, лорд? Какой-то ты нездоровый». «Ничего», — сказал лорд. «Я просто слишком низко нагнулся к огню». И засмеялся. Он так и выглядел, слегка обгоревшим, и я ему верил. «Где ты нашел огонь, чтобы к нему нагибаться?» — спросил курильщик. Лорд не ответил, только улыбался. От вида его кофе и всего, что он туда накидал, меня замутило. Я чую, когда человек не в себе. Это совершенно особенный запах, как у болезни. Кажется, Табаки тоже его учуял. «Лэри приводил свою подружку», — сказал он. «Да?» — сказал лорд. «Как интересно». Но ему не было интересно. Пришел сфинкс, обмотанный шарфом, сел на кровать, втянул на нее ноги и сказал. «Пахнет горелым». «Это от лорда», — объяснил Табаки. «Он слегка обгорел у костра». Сфинкс посмотрел на лорда. «Да», — сказал он. «Ее волосы, они как костер. Ты слишком близко придвинулся, лорд». Лорд. Я не знаю, где кончается нормальность и начинается безумие. Я видел их, сумасшедших, целыми комнатами, и все равно я не знаю этого. Я смотрю на дверь. На всей планете остались только мы. Я и она. Та, что может войти в нее. Дверь остается закрытой. Это намного лучше, чем когда входят не имеющие ничего общего с ней. Открывают они так, как могла бы открыть и она. Этот обман длится всего секунду, но леденеют внутренности и вспыхивает лицо. И можно спрятаться под очками или держать перед собой книгу. Все равно это видно всем. И, наверное, выглядит ужасно. Потому что через некоторое время они перестают входить и выходить, как будто сама дверь таит в себе какую-то опасность. Остатками разума, которые у меня остались, я понимаю, что причиняю им неудобства, но поделать ничего не могу. Я отворачиваюсь, я смотрю в книги, в стены, на уши шакала, куда угодно, но это все бесполезно. Все равно при каждом скрипе с той стороны я приковываюсь взглядом к двери, прежде чем успеваю подумать о них. И только совсем поздно, для нее поздно, для нее, уже не приходящей в эти часы, когда и без часов понятно, что она не придет, я перестаю ждать и оглядываюсь вокруг. С каждого лица, из всех зрачков на меня смотрят двери, петли, замочные скважины и дверные ручки. Смотрят сочувственно и утомленно. «С пробуждением!» Сфинкс вяло помахивает граблей в перчатке. «Ты не осознаешь, как ты всех достал? Неужели нельзя держать это при себе?» Мне стыдно и больно от его слов. Я понимаю, что он не хотел обидеть, совсем нет, но от этого только больнее.